Часть вторая. Глава первая. Подбор командиров. Руководство войском. У Цзы сказал: «Только человек, способный к военному делу и учтивый, может командовать войском. Он также должен быть одновременно строгим и гибким. Как правило, когда люди подбирают командиров, они все свое внимание сосредоточивают на их смелости. Однако смелость — это одно из многих качеств, необходимых военачальнику. Тот, кто только лишь отважен, может безрассудно броситься в бой, не продумав, что он приобретет от этого, а что потеряет. Подобные действия недопустимы. Перед военачальником стоит 5 задач, с которыми ему надлежит справиться. Первое — это руководство. Второе — это бдительность. Третье — это самоотверженность. Четвертое — это осторожность. Пятое — это упорядочение. Руководство — это управление многими, как будто это один человек. Бдительность требуется по пути к полю боя, когда постоянно есть опасность встречи с вражеской засадой. Самоотверженность требуется для вступления в бой без заботы о сохранении собственной жизни. Осторожность нужна для того, чтобы даже после того, как враг сокрушен, руководство и отношение военачальника были такими же, как перед вступлением в бой. Упорядочение подразумевает, что законам и приказам свойственна мера, и они не должны вызывать разногласий. Чтобы приказы выполнялись неуклонно, уничтожь врага. И только после этого говори о возвращении домой. Таково правильное поведение для военачальника. Поэтому, когда войско выступает вперед, его единственная мысль о том, что лучше умереть со славой, чем жить в бесчестии. 4 вещи, о которых необходимо помнить, и качество хорошего командира. У Цзы сказал: «Как правило, на войне нужно помнить о 4 жизненно важных вещах. Это боевой дух, местность, взаимоотношения и сила. Руководство и управление движением войска в руках главнокомандующего — это жизненно важно для боевого духа. Если дорога узка и опасна, то, поставив в жизненно важной точке на горной дороге 10 военачальник может остановить многотысячное войско. В этом жизненная важность местности. Использовать разведку в полной мере, привлекать легкую кавалерию, чтобы не давать врагу покоя, сеять разлад между правителем и его чиновниками, между высшими чинами и низшими чинами, чтобы все они упрекали друг друга. В этом жизненная важность взаимоотношений. Обеспечить колесницы крепкими осями и надежной сбруей. Снабдить корабли рулями и веслами. Быть уверенным в том, что командиры хорошо разбираются в боевых порядках, а лошади обучены для участия в погонях и маневрах. В этом жизненная важность силы. Тот, кто понимает эти 4 вещи, может быть военачальником. Кроме того, его доброе имя, добродетельность, благодетельность и отвага должны быть известны подчиненным и умиротворять население. И еще, его слава и решимость должны вызывать у противника страх. Когда он отдает приказы, никто не смеет их ослушаться. Где бы он ни был, мятежники не смеют ему сопротивляться. Если государство приобретет себе такого человека, то оно станет сильным. Если оно потеряет его, то оно погибнет. Вот кого называют хорошим военачальником. Особенности и важность хорошего взаимодействия. У Цзы сказал: «Разнообразные барабаны, гонги и колокола ужасают слух. Знамена, флажки и вымпелы ужасают зрение. Запреты, приказы, наказания и взыскания ужасают ум. Поскольку ухо благоговеет перед звуками, они должны быть громкими и ясными. Поскольку глаз благоговеет перед цветами, они должны быть хорошо различимыми и яркими. Поскольку ум благоговеет перед наказаниями, они должны быть строгими и справедливыми. Если эти три вещи не обустроены в войске, то даже имея поддержку государства, противник неизбежно нанесет тебе поражение. Поэтому говорят, что куда бы ни направилось знамя главнокомандующего, туда пойдет все войско. И куда бы ни указал военачальник, туда направятся все, не заботясь о сохранении собственной жизни. Знание вражеского военачальника. У Цзы сказал, как правило, одна из важнейших вещей на войне — это знание вражеского военачальника и умение оценить его способности. В соответствии с положением дел, разрабатывай планы, чтобы достигать желаемого без большого труда. Если вражеский командующий глуп и нечестен, то его можно обмануть и заманить в ловушку. Если он алчен и бесчестен, то его можно приманить дарами и взятками. Если он легкомыслен и у него нет настоящего плана, потрудись как следует и измотай его. Если высшие чины богаты и невежественны, а низшие чины бедны и обижены, посей раздор между ними. Если они выдвигаются и отступают, потому что пребывают в сомнениях и войску не на кого положиться, их можно испугать и обратить в бегство. Если командиры презирают командующего и имеют сильное желание возвратиться домой, перекрой легкие пути, а опасные оставь открытыми. И тогда можно будет напасть на них и захватить в плен. Если местность, по которой они движутся, легко преодолима, а путь к отступлению труден, дождись встречи с ними. Если местность, по которой они движутся, сложная, а путь к отступлению легок, напади на них. Если они встали лагерем во влажной низине, где нет возможности отвести воду, когда сильный дождь пройдет несколько раз, затопи и утопи их. Если они встали лагерем на дикой пустоши или в полях, заросших травой и кустарником, где часто дуют сильные ветры, подожги и уничтожь их. Если они стоят лагерем на протяжении долгого времени и их командиры ленятся и расслабляются, а стража беспечна, подкрадись и напади на них внезапно. Испытание вражеского военачальника. Государь У спросил: если два войска противоборствуют, но я не знаю их командующего, то какие способы существуют для того, чтобы мне узнать его? У Цзы ответил: нужно отобрать некоторое количество людей низких чинов и составить из них легкий ударный отряд, чтобы испытать его. Когда противник ответит на нападение, пусть ударный отряд притворится, будто обращен в бегство. Если враг будет двигаться и останавливаться, словно одно целое, сохраняя боевой порядок, если они, преследуя нас, будут делать вид, будто не в силах догнать, если они, столкнувшись с возможностью приобретения преимущества, притворятся, будто не понимают этого, то командующий этим войском называется мудрым военачальником. Не следует вступать с ним в бой. Если их войско приближается с воплями и криками, если их знамена и флажки выбиваются из строя, если некоторые из их отрядов движутся сами по себе и используют свое оружие неправильно, если, преследуя нас, они ведут себя так, словно боятся нас не догнать, если, увидев возможность получить преимущество, они боятся, что оно им не достанется, это признаки того, что этим войском командует глупый военачальник. Даже если войско его многочисленно его все равно можно будет победить.